Судья, словно давая понять врачу, что уже достаточно топтаться на одном месте, приглашал всех перейти и к другим факторам дела. «А что нам скажет Зоя Кирилловна?» Он по-прежнему демонстрировал свое профессиональное спокойствие. «Я уже обо всем написала в заявлении», — тихо и как-то даже робко произнесла Зоя. «Как вы считаете, что побудило вашего супруга к таким действиям?» Будто на что-то намекая и словно из учебника юриспруденции задала вопрос девушка-прокурор. Он вообще последнее время вел себя как ненормальный. «В чем это выражалось?» — спросил Виталий Маркович, словно задавая этот вопрос от всех собравшихся. «Извините, но я скажу откровенно, вдруг будто проснулась от какого-то сна Зоя. Вообще последнее время, когда мы жили вместе, он вел себя, мягко говоря, странно. То он какого-то постоянно царя-батюшку искал, какого-то живого государя. Я, конечно, все понимаю, сама, если можно так сказать, в музее работала. Но не до такой же степени надо было уходить в какие-то дебри, чтобы такую околесицу нести. То призывал к смирению и терпению, когда надо было действовать просто как нормальный мужик, семью практически спасать, а не идеями фантомными бредить, и докатился до того, что просто мне угрожал. «А почему вы так считаете?» — спросил судья. Зоя на мгновение задумалась. «Наверное, потому что...» Тут она запнулась. Стала лихорадочно соображать, как продолжить. Хотелось прямо и откровенно сказать, потому что никогда не любила его и поэтому не раз оскорбляла. Но вовремя сообразила, что лишние детали здесь неуместны. Пусть все будет по существу всего случившегося на глазах милиции. Потому что нервы у него не в порядке. То я ему мешала, то дочка наша Валюша, то это какая-то странная идея о каком-то духовном совершенствовании. Ее сейчас что, на хлеб намажешь, эту идею? Короче, он сам не знает, чего хочет». «Ну зачем ты так?» — не вытерпел терпеливо молчавший до этого Алексей, опустив голову и крепко сжимая руки. «Вам слова не давали, Алексей Трофимович», — сухо среагировал судья. Потом, словно обращаясь к Зое Кирилловне, добавил. «Понятно. То есть понятно, но не совсем». Затем, приняв свою основательную судебную позу, обратился к женщине-адвокату. «Хорошо. Что у нас имеет защита?» «По-моему, Ваша честь, мне кажется, что оставлять здесь моего подзащитного не имеет смысла. Во-первых, в основе всей этой семейной коллизии чисто вопрос о недвижимости. Чтобы оставить за собой квартиру, гражданка Перегудина предприняла ряд действий, которые спровоцировали моего подзащитного действовать так, а не иначе. А во-вторых, прошу учесть, Ваша честь, что мой подзащитный, ранее не привлекавшийся, не судимый, на сегодняшний день не составляет субъекта общественно опасного. Поэтому, как уже было сказано мною выше, не нахожу целесообразности принудительного лечения». Как-то по-канцелярски, но в то же время кратко и по-деловому выступил адвокат, не переставая при этом жевать резинку. На ее выступление судья отреагировал достаточно спокойно. В заключительном слове, которое предоставили Алексею, он еще раз, с мольбой в голосе и сердце, попытался упросить суд отпустить его с миром, на что собравшиеся среагировали уходом в соседнюю комнату. Они отсутствовали несколько минут. За это время Алексей в глазах заведующего отделением и его заместителя прочел приговор. Вернувшаяся судья и все остальные лишь подтвердили его догадки. Перегудину присудили принудительное лечение. Заранее написанный приговор легко зачитал судья, и на этом законное судилище в кабинете заведующего отделением завершилось. Уже выходя в отделение, Алексей поймал глазами Виталия Марковича и спросил: «Как же так, Виталий Маркович? Вы же обещали!» «Что же я обещал?» «Что я вам не нужен!» «Правильно. Вы мне лично совершенно не нужны», — пренебрежительно произнес заведующий отделением, страстно пережевывая во рту сигарету. Тут же рядом с сигаретой в руках нарисовалась Алина Исааковна и зло добавила. «Вы думаете, вам могло все это так легко с рук сойти? Все эти ваши выверты? Скажите еще спасибо, что и так отделались. За что вы вашей бедной жене чуть голову не проломили?» «Я?» — удивился Алексей, не понимая вообще, о какой такой голове идет речь. «Но ведь это ложь! Сущий поклеп! Не прикидывайте здесь овечкой! Все, достаточно, разговор закончен!» Раздраженно и зло произнесла Алина Исааковна. Она словно вымещала какие-то свои давние женские страдания и мужа ненавистнические взгляды на этом человеке, но так и не могла добиться желаемого. Ее время безвозвратно ушло. С этой минуты для Алексея Перегудина потянулись часы, дни и недели безликого серого заточения среди разного рода болезненной публики. Кого здесь только не было. Люди, слышащие внутри себя разного рода голоса, страдающие различными фобиями, алкоголики и наркозависимые, криминальные элементы, проходящие судебную медэкспертизу, меланхолики и потерявшие себя как личности, косящие от воинской повинности и прочие субъекты. От всех их Алексей получал соответствующую энергетику, определенный уровень разнополярного заряда. Все свои обычные привычки, характерные поступки теперь ему приходилось подстраивать с больничным режимом и распорядком. А в нем было немало особенностей. И главное из них — совершенное отсутствие какой-либо свободы своих личностных действий и проявлений. Теперь все это необходимо было держать глубоко при себе, дабы ничем не выделяться из общей массы, а главное — из общего потока тянувшегося времени. Впрочем, к этому необходимо добавить и те ощущения, которое Алексею пришлось переживать после того, как ему стали давать разные препараты, которые подавляли волю, делали пациента равнодушным и послушным исключительно во всем. Вначале он всячески противился этому, но потом, когда ему дали понять, что так или иначе, он все равно будет получать все прописанные ему врачом дозы, Перегудин окончательно смирился, даже как-то сник, порой отождествляя себя с общей серой массой пациентов. Это заметила Зоя, которая, как бы чувствуя свою некоторую вину за происшедшее, стала посещать его в воскресные приемные дни. «Зоя, они меня колют», — пожаловался Алексей. «Как это колют?» «Обыкновенно. Шприцами вводят какой-то препарат и не говорят, что это». «Постой. Но ведь он мне обещал, что тебя просто здесь проверят, и все». «Они и мне это говорили. А видишь, как все получилось? Они просто обманули нас. И тебя, и меня». «Я поговорю с врачом», — вдруг зачем-то встрепенулась Зоя, давая понять ему, что здесь что-то неладное. «Я обязательно поговорю. Так не должно быть». «Бесполезно. Поезд ушел». Отрешенно улыбнулся Алексей. «Теперь я в их руках, и никто ничего не сможет сделать». Зоя не стала с ним спорить или возражать ему. Она даже и не думала этого делать. Мало того, она и не думала говорить ни с каким врачом. Она просто медленно и упорно освобождалась от перегудинских пут, от той дикой, нелепой, бессмысленной ситуации, в которой они все оказались. А для этого теперь все способы были хороши. Даже тайное похищение той надежды, которую она сама же Алексею и давала. сама привозила в свои редкие посещения, чтобы хоть чем-то поддержать еле тлеющий огонь их былой разорванной связи. О пребывании Алексея в психлечебнице никто не знал. Ни братья, отец Иннокентий Анатолий, ни Ирина со своим семейством даже и не догадывались о той беде, которая с ним приключилась. Им даже и в голову не могло прийти, что такое возможно с их братцем, с их дорогим Алешкой, славущим мирным книголюбом и терпеливым исследователем аграрной истории их многострадального отечества. В больнице Алексею приходилось по-разному. Например, чтобы получить доступ к вечернему кипятку для чаепития, ему пришлось убирать столовую и коридор. Закон выживания гласил: кто хоть где-нибудь работает на благо отделения, в котором они проходили лечение, тот и получал вечерний чай в виде простого кипятка. А дальше все зависело от того, кому и что приносили во время посещений или передавали в виде продуктовых передач. Если с обычным питанием и вечерним чаепитием дела обстояли достаточно просто, то, что касается духовного наполнения, каждый из пациентов клиники выкручивался по мере своего душевного состояния. Один искал успокоение в карточной вечерней игре за братской кружкой чефира, другой — в прочитывании или пролистывании затертых книг и журналов, третий — в глубоком бессистемном сне, четвертый — благодаря сестре по так называемой социальной реабилитации посещал другое отделение, где устраивалась игра в настольный теннис. Иногда к ним примыкал и Алексей, но все это не давало успокоения измученной скорбями душе. Она вот уже какое время после лишения Алексея свободы перемещения по грешной земле страдала по церковному богослужению, а попасть в церковь, которая имелась на территории больницы, можно было только с разрешения заведующего отделением. Но как раз в этом и состояла вся загвоздка. Как только Виталий Маркович слышал от медсестер или социальной сестры о желании Перегудина посетить церковное богослужение, его реакция была почему-то, мягко говоря, странной, если не сказать большего. «Еще чего доброго, сбежит», — резюмировал он и добавлял. «Может, это у него такой хитрый прием?» «Да ну что вы!» — защищала Перегудина социальная сестра. «Он производит впечатление вполне адекватного человека. А потом, я почему-то верю, что это у него серьезно». «Что вы имеете в виду?» «Я говорю сейчас о его занятиях верой». Здраво и, как ей казалось, вполне логично рассуждала сестра. «У него иконки стоят на тумбочке, имеются какие-то церковные книги. По-моему, Перегудин заслуживает доверия». «Вы наивная, Елена Семеновна», — саркастически улыбался Виталий Маркович. «И еще, наверное, совсем недавно в психиатрии. Если бы вы знали, какие в нашей практике бывают субъекты, и в том числе среди так называемых верующих больных. Поверьте, я уже насмотрелся на своем веку и хочу вам сказать, что вера здесь совершенно ни при чем. Если человек больной по голове и не дружит с обычным нормальным психическим статусом, то ему уже никакая вера не поможет. Конечно, я еще учусь в институте, и многому у вас, Виталий Маркович, как-то неуверенно защищала сестра, но мне кажется, что с Перегудиным совсем другое. Он рассудителен, спокоен и не проявляет никаких симптомов внутреннего и внешнего расстройства. Он ненавязчив в своих желаниях и, прежде всего, в идее культ похода в эту самую церковь. Я, хотя сама и далека от этого, но мне кажется, что он искренен в своих проявлениях. То есть вы хотите сказать, что вы за него ручаетесь? Я хотела сказать, что если мы его отпустим в это воскресенье, тем более он говорит о том, что у них там будет какой-то важный церковный праздник, то ничего страшного от этого не произойдет. Ни с ним, ни с нами. Хорошо, я подумаю. Уходил в сторону Виталий Маркович. Только не забывайте, что он еще находится на курсе лечения. А согласно всем нашим инструкциям, больной, который принимает препараты, должен находиться у себя в палате. Но ведь я его уже водила играть в теннис. Как же так? В спортивные игры можно, а молиться нельзя. Объясните это мне, Виталий Маркович. А тут и объяснять нечего. Ухватился за этот пример заведующий отделением. В теннис играют хотя и в другом, но все ж таки в лечебном отделении. А церковь расположена на территории клиники. И мы к ней постольку поскольку. Надеюсь, вам понятно. Мне понятно, конечно, Виталий Маркович, пыталась убедить его своими доводами Елена Семеновна. И все-таки я надеюсь, что вы примете правильное решение. Виталий Маркович затушил сигарету и, прищурившись, сказал: «Если бы вы знали, Елена, как вы мне с этим Перегудиным надоели!» Социальная сестра ничего на это не сказала. Заведующий подытожил: «Ладно, идите, мы тут прикинем». Елена Семеновна уже выходила из кабинета, когда ей навстречу повстречалась приехавшая на дежурство Алина Исааковна. После того, как они разминулись, Алина Исааковна, глядя в сторону уходящей достаточно симпатичной молодой социальной сестры, спросила у заведующего: «А этой что здесь надо было?» «Да все о Перегудине хлопочет, что я пустил его в церковь». «Перевьется». Накидывая халат, прихорашивалась возле зеркала Алина Исааковна. «Каждого пускать? Поломается кровать», — неожиданно выдала врач и бесцеремонно рассмеялась. Виталий Маркович ехидно улыбнулся и промолчал. В эту минуту Алина Исааковна особенно показалась ему привлекательной и обаятельной. Перегудин о том разговоре у заведующего в общих чертах узнал от социальной сестры спустя несколько часов. Он очень надеялся на ходатайство со стороны Елены Семеновны, но, получив неутешительное известие, совсем было опечалился, даже посчитал, что его судьба делает над ним немыслимый зигзаг, подвергая его жестоким испытаниям. Либо он выдержит и на самом деле не свихнется, не сломается в этой безумной, холодной среде больничного серого психического покоя, сумев пронести в себе неугасимое пламя христианской веры, надежды и любви в своем сердце, либо поминай, как звали. И тогда о реальном спасении души можно лишь только надеяться в самых сакраментальных радужных снах. Он в бесконечных размышлениях мучился над вопросом: где же та грань, которая разграничивает земное от небесного и указывает на возможность уже в этой жизни надеяться на благосклонность Божию и душевный покой? Где же те зачатки духовного мира, которые не позволяют не то чтобы отчаиваться и унывать, а даже неверно принимать и превозносить скорби человеческие? Ведь если святые отцы говорят о спасительном пути через скорби, значит, эти скорби попускаются свыше на благо наше. А значит, они по своей природе как раз и соответствуют истинной спасительной реальности мира сего. А все так называемые земные бытовые радости и счастливые мгновения не более чем мираж, призраки нашего воспаленного психического состояния, за которыми ничего не стоит, кроме как услаждение собственного личностного начала, которому человек всегда льстит по мере возрастания собственного достоинства, выкручивается, изворачивается, приспосабливается, притирается, присмыкается, возносится, примиряется, лишь бы угодить своему эго и тем самым успокоить свою совесть. «Почти так или примерно так», — рассуждал Алексей Перегудин, когда находился в ожидании решения о доступе его в церковь. Казалось бы, что было в этом плохого, если б он туда без всяких условий спокойненько пришел и помолился, несмотря даже на его неважное физическое состояние после серии специфических уколов. Кому бы он тем самым причинил неудобства или волнения? Ведь, как известно, любая молитва ко Господу благостна для мира, а тем более в церковных стенах, где Дух Святой сходит на молящихся и благодаря их вере распространяется по свету. Ответы на мучившие его вопросы не заставили его долго ждать. На следующий день социальная сестра объявила ему, что его отпустили только на воскресную службу, хотя Перегудин просил также и за субботнюю, предпраздничную, всенощную. И то лишь только потому, что Елена Семеновна лично берет на себя ответственность сопровождать его в церковь. Так и случилось. На утренней литургии в больничном храме собралось совсем немного верующих. Часть из них были из обслуживающего персонала, часть — постоянных больных, в основном женщины. Служба проходила как-то по-домашнему и даже несколько буднично. Если и ощущалось в ней нечто праздничное, то лишь те тропари, кундаки и величания, которые старательно тоненьким голосом выводила одна единственная поющая вместе с Пономарем. Но и от этого на душе Перегудина расцветали, уже было подсохшие цветы надежды и любви. Красота богослуженная в эти минуты творила с ним такое, что доселе он никогда не испытывал, даже ранее в более здравом самочувствии за пределами больницы, свободно посещая богослужение в том месте, где он только пожелает. Теперь ему казалось, что никакая иная сила не сможет заставить его упасть и отойти от Христа, забыться, утонуть, затеряться в перегаре темных, низменных переживаний и волнений, которые обуревали больничное зловонное пространство в его отделении. Надо же как-то восходить к лучшему, светлому, чистому. Нельзя же бесконечно идти на поводу у собственного страха, собственных боязней за свое физическое и психическое состояние. Надо ведь научиться, в конце концов, истинно раскаиваться в содеянном и примириться с действительностью, и простить всех и все, и постоянно просить у Господа прощения за все, утверждался мысленно в положительном исходе своего душевного состояния Алексей. После службы он возвращался в свою палату покойным и мужественным. Даже это заметила просидевшая всю службу в уголку социальная сестра Елена Семеновна. «Не ожидала, что на вас все это так действует», — удивленно сказала она, когда они вышли из церкви. «И давно вы верите?» «Да нет, если сравнивать со всей прожитой жизнью». Потом Алексей благодарственно заглянул в ее глаза и сказал: «Только мне кажется, что всегда. А я почему-то в этом ничего не вижу», позевывая и не стесняясь своего сомнения и неверия, будто сама перед собой оправдывалась Елена Семеновна. «Нас этому никто в семье не учил». «Нас тоже», — сочувствовал ей и старался быть на ее позициях Алексей. «Правда, у меня брат священник». «Вот видите, вам, значит, повезло. Значит, есть у кого учиться». «Я бы так не сказал», — снисходительно сам себе улыбнулся Алексей. «Он живет уже давно своей отдельной жизнью. И мы тоже все. Мой средний брат и сестра, ее дети, мои племянники, живем своими проблемами и заморочками. Вряд ли на нас это как-то уж сильно влияет. скорее наоборот. «Это как же?» — удивилась такому раскладу Елена Семеновна. «Просто каждый старается быть независимым от родственника, священника. Наверное, чтобы не попасть под его волю. А так мы, конечно, все так или иначе иногда прислушиваемся к его советам, наставлениям». Здесь Алексей почему-то задумался, пропуская в отделение вперед социальную сестру, хотя по инструкции это было не положено. И сопровождавшие всегда находились сзади и сбоку, но в данном случае сестра не противилась, тем самым уже совершенно доверяя Перегудину. Но все-таки, что ни говори, а жизнь у каждого своя. И отвечать каждый будет тоже только за себя. Тут Алексей глубоко вздохнул и прибавил. Хотя наш отец Иннокентий еще и за свою паству. Алексею показалось странным, почему он сегодня вспомнил о своих братьях, сестре и племянниках. Но эту странность он отнес за счет нахлынувшего на него земного одиночества, которое временами в последнее время все более давало о себе знать. Что ни говори, а родственные связи по-прежнему казались крепкими и глубокими. Вернувшегося в палату Алексея почти никто не заметил. Каждый был занят чем-то своим. Лишь один славный, тихий, покладистый паренек, страдающий некой редкой фобией и голосовыми наваждениями, вдруг, как это он делал не раз и ранее, смиренно и робко подошел к Алексею и попросил его перекрестить себя. Алексей совершенно спокойно выполнил его просьбу. Но, в отличие от прежних случаев, на этот раз в своей душе паренек почувствовал нечто совсем другое, еще до конца неизвестное для него. Он не пытался и не мог объяснить себе, что могло сейчас исходить от Перегудина, в чем была его сила и притягательность. Но он вдруг остро почувствовал, что на свете есть еще что-то такое тайное и необъяснимое, кроме психиатрических диагнозов, медицинских препаратов и процедур, способные влиять на все стороны человеческого бытия, включая и его психическое состояние, невидимо и одновременно зримо. Алексея Перегудина выпустили из больницы через несколько дней. В тот день шел обильный густой дождь, а потом вдруг разразилась дивная летняя гроза, будто очищая все и всех не только своими озоновыми выбросами, но и чистотою невидимого мира. Небо прояснилось, и свет озарил больничный парк и старые корпуса. При выходе из отделения Алексей неожиданно заметил крест над церковной маковкой. Теперь он сиял для него иначе. Зрение физическое и духовное соединилось в одно целое. Радость на душе была неземная.